Глава вторая. Automated Interface Incorporated. Название корпорации не говорило ни о чем и говорило обо всем. Обычное нагромождение терминов, которые выбирают себе в качестве клички тысячи современных предприятий. А для меня это значило, что компания, на которую я собираюсь работать, производит продукт, не имеющий ни реальной важности, ни реальной ценности. И хотя компания, без сомнения, зарабатывает кучу денег, мир вряд ли заметит, если она завтра вдруг исчезнет с лица земли. В точности, такое место, в котором я никогда не собирался работать. И меня угнетало сознание, что это единственное место, куда меня берут. Честно сказать, я никогда всерьез не задумывался над тем, какого же рода работу я хочу. Так далеко я никогда не планировал. Но теперь я понял, что я совсем не тот человек, каким себя считал, или каким хотел быть. Считал я себя человеком с интеллектом, с воображением, с творческой жилкой. Человеком искусства, можно сказать, хотя ничем даже близким к искусству я за всю свою жизнь не занимался. Но теперь я видел, что мое прежнее восприятие самого себя было скорее навеяно литературой и кинематографом, чем анализом качеств, фактически мне свойственных. Я заехал на стоянку, миновал целый ряд занятых мест, пока, наконец, смог втиснуть свой сверхширокий Бьюик в сверхузкую щель между красным Триумфом и белой Вольво. Я вышел из машины, поправил галстук и впервые внимательно посмотрел на здание, где мне предстояло трудиться. В прошлый раз оно мне показалось безликим. В этот раз — тоже. Фасад был весь стекло и бетон. Современное здание. Хотя и не настолько современная, чтобы это придало ему индивидуальность. Несмотря на ее отсутствие, что-то меня в нем привлекло. Мне показалось, что оно выглядит дружелюбно, почти гостеприимно, и впервые с момента утреннего пробуждения я ощутил какую-то надежду. Может быть, не так уж плоха окажется эта работа. На стоянку заезжали еще машины. Из стильных дорогих автомобилей выходили мужчины и женщины в деловых костюмах и платьях и шли деловой походкой к зданию, размахивая портфелями. Я пошел за потоком. Во время своего первого интервью я заметил только помещение отдела кадров и конференц-зал, где проходило собеседование. Теперь я осмотрел вестибюль внимательнее. Здесь впечатление стерильной новизны чуть омрачалось износом здания. Я видел протертую на ковре дорожку, слой пыли на пластиковых пальмах и фикусах по сторонам двери. Даже от высокой конторки охранника при входе уже кое-где отставала и отскакивала деревянная отделка. Люди целенаправленно шли через вестибюль, кивая охраннику и проходя мимо него к лифту. Я не знал, следует ли мне поступить так же, или сначала надо где-то отметиться. Поэтому я подошел к охраннику. «Извините», — сказал я. Охранник смотрел сквозь меня, вроде бы не замечая моего присутствия. Кивнул проходящему мимо толстяку в массивных роговых очках. «Привет, Джерри!» «Извините!» — позвал я громче. Глаза охранника сфокусировались на моем лице. «Да. Я новый сотрудник. Меня только что приняли, и я не знаю...» Он мотнул головой в сторону лифта. «На лифте в отдел кадров. Третий этаж». Именно это и точно так же он сказал мне в прошлый раз, когда я приходил на интервью. Я хотел как-то это обшутить, но он уже забыл обо мне и снова смотрел мимо меня на других служащих, идущих по вестибюлю. Я сказал спасибо, хотя он и не слышал, и направился к лифту. Его уже ждали две женщины, одной едва за 30, второй между 40 и 50. Они обсуждали недостаточность сексуального интереса молодой к ее мужу. «Не то чтобы я его не любила», — говорила женщина, — «но как-то я не могу больше с ним кончить. Я притворяюсь, чтобы не ранить его чувства и не создавать ему проблем с самооценкой. Но я этого уже не чувствую. Обычно я жду, пока он заснет, а тогда делаю это сама». «Такие вещи идут циклами», — сказала пожилая. «Интерес вернется, ты не волнуйся». «А что мне делать до того? Завести роман на стороне?» «Ты просто закрывай глаза и представляй себе кого-то другого». Она замолчала, потом добавила. «Чуть побольше». Обе засмеялись. Я стоял рядом с молодой, но достаточно близко к ним обеим, и просто не мог поверить, что две незнакомые женщины ведут такой разговор в моем присутствии. Мне было неловко, и я старался не отрывать глаз от мелькающих цифр на индикаторе лифта. Через несколько секунд двери открылись, и мы все трое вошли внутрь. Женщины нажали на пятый, я на третий. Пожилая начала жаловаться на импотенцию своего мужа. Я с облегчением вышел на третьем, как только открылись двери. За барьером в отделе кадров было пятеро. Две женщины средних лет возле компьютерных терминалов, женщина постарше перед письменным столом, вынимающая завтрак у себя из сумки, еще одна пожилая женщина за другим столом и симпатичная брюнетка моего возраста непосредственно перед барьером. Я искал мистера Кернса, и хотя я не помнил, кто из интервьюеров это был, но за барьером не было никого даже смутно знакомого. Я прошел от двери до барьера и остановился перед девушкой. «Здравствуйте», — сказал я. «Меня зовут Боб Джонс, и я...» Она улыбнулась в ответ. «Мы вас ждали, мистер Джонс». «Я опоздал», — мелькнуло у меня в голове. «Опоздал в свой первый день». Но девушка все так же улыбалась. И я сообразил, когда она подала мне конверт из плотной бумаги, что сейчас еще и восьми нет. Так как же я мог опоздать? Значит, они меня ждали, потому что я единственный сегодня новичок. Я открыл конверт. Внутри была брошюра размером с покетбук и с названием «Справочник сотрудника ОИИ», несколько проспектов, авторучка и пачка форм, которые, очевидно, мне следовало заполнить. «Мы должны уладить некоторые формальности перед тем, как вы подниметесь к себе в отдел и познакомитесь с мистером Бэнксом. Вам нужно заполнить бланк W-4, бланки медицинской и стоматологической страховки, подписку о неприеме наркотиков и дать некоторую дополнительную информацию для нашего кадрового учета, которая не входила в ваше заявление». Девушка подошла к дверце в барьере и вышла наружу. «У нас есть еще так называемая программа посвящения для новых работников. Это неофициальная презентация или что-нибудь в этом роде. Это просто видеолента примерно на полчаса и сопроводительный обзор. Он есть в том пакете, который я вам только что дала». Я тупо на нее смотрел, и она рассмеялась. «Я знаю, что трудно проглотить сразу так много, но вы не беспокойтесь. Сейчас мы просто пойдем в конференц-зал, вы там спокойно посмотрите ленту. Потом мы с вами заполним все эти анкеты и все прочее. Кстати, меня зовут Лиза». Она улыбнулась мне, потом взглянула на пожилую женщину за барьером и показала вдаль по коридору. Так кивнула в ответ. Лиза провела меня через тот же коридор, где я сидел в ожидании интервью, и я, проходя, бросил взгляд на закрытую дверь. Я все еще не понимал, почему меня взяли. По вопросам, которые мне задавали, я заключил, что они ищут человека, понимающего в компьютерах или хотя бы знакомого с ними. Но у меня компьютерного опыта не было вовсе. Я не только ничего о них не знал, но мне и не интересно было знать о них что бы то ни было. Или все это крупная ошибка? Мы прошли по коридору и остановились перед какой-то дверью. Лиза толкнула ее, дверь открылась, и мы вошли. «Возьмите стул», — сказала она. Комната была пустой, если не считать длинного стола для заседаний, приставленных к нему стульев и видеодвойки в стойке на колесах у края стола. Я подтянул стул и сел, а Лиза включила телевизор и видеомагнитофон. Она двигалась демонстративно, явно зная, насколько плотно заполняет тесные брюки. И мне были видны сквозь натянутую ткань очертания белья. «Окей», — сказала она, — «возьмите ручку и бланк обзора у себя в пакете. Вам они понадобятся к концу просмотра». Она выпрямилась. «Я буду за столом в конце коридора. Когда закончите, подойдите ко мне, и мы с вами заполним все остальные формы. Ленту можете оставить в магнитофоне, но телевизор при уходе выключите. Знаете как?» «Соображу». «Вот этой кнопкой». Она щелкнула красной кнопкой в углу консоли, и телевизор мигнул и выключился. Она нажала кнопку еще раз, и телевизор снова ожил. «Увидимся через полчаса». Она нажала кнопку на видеомагнитофоне, обошла стол, потрепала меня по плечу и вышла, закрыв за собой дверь. Я откинулся на стуле и стал смотреть, но уже через несколько минут я понял, что мне это не нравится. На кассете было записано изложение современного состояния компании, и было это сделано профессионально и с использованием современной техники. Но голос комментатора и назойливая жизнерадостная музыка звукового фона напомнили мне старые учебные фильмы начала 60-х, которыми меня пичкали в начальной школе. И это меня угнетало. Меня вообще угнетали любые воспоминания. Наверное, поэтому я никогда не любил задумываться о прошлом. Не потому, что вспоминал при этом, что было, а потому, что задумывался, что могло бы быть. Прошлое мое не было блестящим, но тогда считалось, что таковым окажется будущее. Не предполагалось, что я буду его проводить, глядя на рекламные ролики в компании Automated Interface. И думать об этом мне не хотелось. Я отказывался позволить себе такие мысли. Я попытался отстроиться от звуковой дорожки и следить за видеорядом, но это не помогло. И оказалось, что я встал со стула, подошел к окну и смотрю на стоянку внизу, ожидая, пока закончится кассета. Когда голос стих, я вернулся к столу и тут сообразил, что не обратил внимания на вопросы для обзора в конце кассеты. Но я посмотрел на форму, и там все было ясно. Я написал ответы по своему разумению, выключил телевизор и видеомагнитофон, взял свой пакет и пошел обратно по коридору. Еще 20 минут ушло на заполнение остальных форм и ответы на вопросы, которые задавала Лиза. Еще я должен был заполнить две страницы личной информации для медицинской страховки, но Лиза сказала мне, что есть три варианта страховки, и информация будет передана страховой компании согласно моему выбору. «Если будут трудности или новые вопросы, какие бы то ни было, приходите ко мне». Она улыбнулась, и улыбка эта показалась мне не просто дружеской. Уже прошло довольно много времени с тех пор, как я сам был свободен или кого-то искал, так что я, быть может, не так понял, но мне показалось, что она действительно заинтересована. Я вспомнил, как она потрепала меня по плечу, вспомнил, как наклонялась к телевизору. Она передала мне брошюры страховой компании, и на кратчайшую секунду наши пальцы соприкоснулись. Я ощутил прохладную кожу, чуть дольше, чем нужно. Она определенно флиртовала. Тут я впервые заметил, что она без лифчика, и под тонкой блузкой видны очертания сосков. Лицо у меня вспыхнуло, но я изо всех сил попытался это скрыть за улыбками и благодарностью и плавно пятился от конторки к двери. Мне было приятно, но в эти игры я не играл и не хотел создавать у нее ложного впечатления. «Кабинет мистера Бэнкса на 5-м этаже», — сказала она. «Показать вам, где это?» Я качнул головой. «Спасибо, я найду». «Окей, но если будут проблемы, свистните». Она улыбнулась и помахала рукой. «Обязательно», — ответил я. «Спасибо». Я стоял возле лифта, мысленно его поторапливая и не решаясь обернуться, зная, что Лиза стоит и смотрит мне вслед. Наконец металлические двери разъехались. Я вошел и нажал кнопку 5-го этажа. И через закрывающиеся двери помахал ей рукой. Теда Бэнкса я нашел без труда. Когда двери открылись, он уже стоял снаружи и пожал мне руку сразу, как только я вышел. «Рад вас видеть», — сказал он, хотя вид его выражал все, что угодно, только не радость. Теперь я его вспомнил. Это был тот самый пожилой с суровым лицом с моего интервью, один из тех двух, которые сидели молча. Он отпустил мою руку и улыбнулся. Но улыбка была деланной и до глаз не доставала. Хотя его глаза не очень-то легко было рассмотреть за толстыми очками в черной оправе. «Как вы насчет того, чтобы зайти ко мне в офис и познакомиться?» «Окей», — ответил я. «Ну и хорошо». Я направился за ним в его кабинет. По дороге никто из нас не сказал ни слова, и я пожалел, что отказался от предложения Лизы меня проводить. Лица Бэнкса я не видел, только затылок. Но мне показалось, что он сердит. Что-то в его манере поведения было враждебное. Я подумал, не взяли ли меня вопреки его возражениям. Такое было чувство, что да. В офисе он сел за стол в кожаное кресло с высокой спинкой и показал мне рукой на кресло перед столом. «Ну вот», — сказал он, — «теперь можно поговорить». И мы стали говорить. То есть говорил он, а я слушал. Он рассказал мне о корпорации, об отделе, о моей работе. «Automated Interface», — говорил он, — «не только отраслевый лидер по разработке коммерческих программ для бизнеса, это еще и великолепное место работы. Она дает работнику комфортабельную и при этом профессиональную среду для работы, а также неограниченные возможности продвижения для людей со способностями и честолюбием. И самый важный отдел во всей организации, — говорил он, — это отдел стандартов документации, поскольку именно по степени ясности документации к программам судят клиенты о дружественности продукта к пользователю. Документация — первое дело и для отдела PR, и для отдела поддержки клиентов, и своим постоянным успехом корпорация во многом обязана качеству документации. Согласно Бэнксу, я в своей должности буду непосредственно влиять, к лучшему или к худшему, на положение всего отдела, а с ним и всей корпорации. Я кивал, соглашался, притворяясь, будто знаю, о чем он вообще говорит, хотя у меня едва ли было об этом хоть самое смутное понятие. Программная документация, дружественность к пользователю — не те это были термины, которые я хорошо освоил или хотя бы был с ними знаком. Попадались фразы, которые я когда-то слышал, но тут же старался как следует забыть. Это был чужой язык, никак не мой. «Есть у вас на данном этапе вопросы?» — спросил Бэнкс. Я покачал головой. «Ну и хорошо». Но уж тут было как угодно, только нехорошо. Он говорил, я слушал, но... как бы это описать? Атмосфера, что ли, была неуютная? Контакта между нами не было. Мы были разными людьми? Все это правда, но все это не передает моих ощущений тогда, в офисе. Потому что, сидя там и глядя друг на друга, мы оба понимали, что мы друг друга не любим, и это никогда не изменится. Бывает такая мгновенная антипатия между людьми, которым никогда не поладить. Невысказанное соглашение, признанное обеими сторонами, и это сейчас и происходило. Разговор оставался вежливым и официальным, но параллельно с ним шло что-то еще, и создаваемые при этом между нами отношения были куда как далеки от дружбы. Если бы нам обоим было по 10, и были мы в школе на игровой площадке, Тед Бэнкс был бы одним из тех хулиганов, что всегда рвались меня поколотить. «Вашим непосредственным начальником будет Рон Стюарт», — говорил Бэнкс. «Рон — координатор межофисных процедур и документации фазы 2, и вы будете подчиняться непосредственно ему». Будто по уговору в дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Бэнкс. Дверь открылась, и в офис вошел Рон Стюарт. Я не взлюбил его с первого взгляда. Почему? Не знаю. Ни одной разумной причины не было. Я вообще не знал этого человека и никак не мог о нем судить. Но первое впечатление было у меня сильным, очень сильным и никак не благоприятным. Стюарт уверенно вошел в комнату. Был он высоким и красивым, одет в безупречный серый костюм, белую рубашку и красный галстук. Вошел решительным шагом, с улыбкой протянул мне руку, и было что-то в его манере, в том, как надменно он шел и нес себя, что тут же произвело на меня противоположный задуманному эффект. Но я натянул на лицо улыбку, встал, пожал ему руку и поздоровался в ответ. «Рад, что вы на нашем корабле», — сказал он. Голос его звучал сухо, кратко, по-деловому. Пожатие руки сильное и твердое, слишком твердое. «Рад, что вы на нашем корабле». Он еще не успел открыть рот, как я уже знал, что это он и скажет. Что будет использовать спортивные метафоры, приветствовать меня на борту корабля, что будет рад видеть меня в команде. Я вежливо кивнул. «Надеюсь, мы с вами сработаемся, Джонс. Из того, что я слышал, получается, что вы ценное приобретение для ОИ». «Из того, что он слышал?» Я смотрел, как Стюарт садился. А что он мог слышать? «Я рассказывал Джонсу о нашей работе в целом», — сказал Бэнкс. «Может быть, вы расскажете ему чуть подробнее об межофисных процедурах и документации фазы 2?» Стюарт начал говорить, произнося явно уже заученный трёп. Я слушал, где надо кивал, но трудно было сосредоточиться на том, что он говорит. Тон его был невыносимо снисходительным, будто он объяснял простые вещи отсталому ребенку. И хотя я не позволил этому отразиться у себя на лице, то он его меня раздражал, как звук гвоздя по стеклу. Наконец Стюарт встал. «Пошли», — сказал он. «Проведу вас по нашему отделу». «Окей», — отозвался я. Мы спустились на лифте на 4-й этаж, прошли через кроличьи садки модульных рабочих станций, где сидели программисты фазы 2. Он представил меня каждому. Эмери Филлипс, Дэйв Демотта, Стейси Кэрин, Дэн Сран, Ким Томас, Гэри Ямагучи, Алберт Коннор и Пэм Грин. Почти все они казались народом симпатичным, но так углубились в работу, что это трудно даже передать. Только Стейси Низкорослая блондинка с видом исключительно умелого работника подняла голову, когда меня представили. Она посмотрела мне в глаза, коротко кивнула, пожала мне руку и снова отвернулась. Остальные только коротко кивали головой или махали рукой в знак приветствия. «У программистов очень напряженная работа, которая требует полной концентрации», — сказал Стюарт. «Не принимайте на свой счет, если они не слишком разговорчивы». «Не буду», — пообещал я. «Когда вы будете заниматься документацией систем, вам придется работать с ними в тесном контакте. Тогда вы увидите, что они совсем не так антисоциальны, как кажутся на первый взгляд». Мы вышли из зоны программистов и миновали ряд комнат со стеклянными стенами, где велось тестирование и прочая вспомогательная деятельность. Он представил меня Хоуп Уильямс, секретарша отдела, и Лоис и Вирджинии, двум женщинам из стенографии, с которыми мы делили третий этаж. Пришло время отправляться в мой офис. Мой офис. В моем представлении слово «офис» вызывало образ просторного помещения. Плюшевые ковры, деревянные панели и дубовый стол. Окно с красивым видом. Книжные полки. Что-то вроде того, что было у Бэнкса. Вместо этого меня провели в тесную и узкую клетушку, чуть больше, чем чулан при входе у моих родителей. Там стояли два стола. Уродливые металлические бегемоты, занимавшие почти все место и стоявшие друг другу почти впритык, так что между ними можно было только протиснуться. Оба стола были обращены лицом к пустой стене. Белые перегородки, разделенные на несколько сегментов соединительными металлическими полосами, идущими от потолка к полу. За столами стоял ряд серых металлических ящиков для папок. За ближайшим к двери столом сидел старик с венчиком седых волос, маленькими жесткими глазками и воинственным взглядом мелкого клерка на грани пенсии. Когда я вошел в офис, он уставился на меня в упор. Это была его территория, я был нарушителем границ, и он хотел, чтобы я это знал. Все надежды, которые у меня были на интересную работу в приятной рабочей обстановке, умерли окончательно и навсегда. Я заставил себя кивнуть и улыбнуться человеку, которого Стюарт представил мне просто как Дерека. «Привет!» — сухо сказал Дерек. Его лицо было воплощением тупого невежества. Приплюснутый нос, небольшой рот с выступающей нижней губой, крохотные глаза, полные нетерпимости. Это лицо выражало полное отсутствие терпимости к этническим группам, другим поколениям, противоположному полу. Он протянул руку навстречу моей и пожал ее. Но по выражению лица его было ясно, что слишком я соплив еще, чтобы принимать меня всерьез. Ладонь у него была холодная и липкая. И он тут же сел обратно и заскреб ручкой по какой-то бумаге, притворяясь, что не видит меня в упор. «Что ж, вам примерно час на обустройство. Дерек вам тут покажет, что и как. Правда, Дерек?» Старик поднял глаза и кивнул без энтузиазма. «Посмотрите свой стол. Сохраните, что вам будет нужно. Выбросьте все остальное. После перерыва, может быть, я к вам загляну и начнем разговор о вашем первом задании». Как и у Бэнкса, в его речи было несколько уровней. На поверхности шли стандартные, ни к чему не обязывающие слова, но было в его изложении подводное течение, которое довело до моего сведения, что не быть мне членом команды, как бы я ни старался. «Загляну позже», — повторил Стюарт, снова крепко пожал мне руку и исчез. Я протиснулся мимо стола Дерека в тесный и вдруг тихий офис и пробрался к своему столу. Неуклюже сел на предоставленный мне древний вращающийся стул. Все было не так, как я ожидал. Где-то в подсознании я полагал, что это будет как в фильме «Как преуспеть в бизнесе, не особенно стараясь». Я его видел по телевизору, когда был маленьким, и пусть я никогда не думал о карьере в бизнесе, этот фильм представил мне корпоративный мир в сильно приукрашенном виде и создал у меня представление, которого не поколебали более суровые и реалистичные фильмы. Их я без труда стер из своей памяти. Но чистые стилизованные офисы и комнаты для совещаний, где распевал Роберт Морс, были куда как не похожи на тесные клаустрофобные клетки, в одной из которых я теперь оказался. Я открывал ящики стола, но что выбрасывать, не понимал. Слишком мало я знал о своей работе, чтобы решить, что мне нужно, а что нет. Я посмотрел на Дерека. Он улыбнулся мне, но недостаточно быстро, чтобы стереть неприятное выражение, которое было у него на лице до того. «Новая работа!» — сказал он, покачивая головой, будто разделяя со мной этот опыт. — Ага, — ответил я, не зная, что еще можно сказать. Я посмотрел на свой стол. Металлические коробки входящих и исходящих были обе заполнены, а рядом с ними лежала подборка книг. «Тезаурус» Роджета, «Новый университетский словарь Уэбстера», «Творческое написание технических инструкций», «Словарь компьютерной терминологии». «Технические инструкции? Компьютерная терминология?» Я уже чувствовал себя самозванцем, хотя еще официально работу не начал. Я же ничего об этом не знаю. Я еще не знал точно, в чем мои обязанности. Лиза дала мне должностную инструкцию на одну страничку, но там все было так же неясно и расплывчато, как и в той, что дали мне на интервью. Общая идея того, что от меня требуется, у меня была, но какие конкретные задания я должен выполнять, точные требования к моей должности, мне никто не сообщил. И я был растерян. Я хотел было спросить об этом у Дерека. В конце концов, он должен был показать мне, что и как. Но когда я посмотрел в его сторону, он подчеркнуто внимательно и сосредоточенно разглядывал лежащий перед ним напечатанный лист, и я понял, что со мной говорить он не хочет. Следуя его примеру, я вынул пачку бумаг из коробки входящих и начал разбирать их по одной. Я понятия не имел, на что смотрю, но это, кажется, не имело значения. Дерек ничего мне не говорил, и я продолжал просматривать страницу за страницей, притворяясь, будто знаю, что делаю. Примерно через час телефон на моем столе дважды прогудел, хотя мне казалось, что прошло уже 5 часов. «Это мистер Стюарт», — произнес Дерек свои первые слова после загадочных «новая работа». «Нажмите звездочку и 7». Я снял трубку, нажал кнопку со звездочкой и потом с 7. «Да?» «Нет», — голос Стюарта звучал напористо и недовольно. «Когда вы отвечаете на звонок, вы говорите «межофисные процедуры и документация фазы 2. У телефона Боб Джонс». «Извините», — ответил я, — «мне этого не сказали». «Теперь вам сказали. Я бы не хотел еще когда-нибудь услышать от вас по телефону неверный ответ». «Извините», — повторил я. «Может быть, я забыл вам сообщить», — сказал Стюарт. «Но вам полагается в день 2 15-минутных перерыва и 1 на ленч. Перерывы должны делать в 10 утром и в 3 часа днем. Ленч — с 12 до часу. Перерывы можно проводить на рабочем месте либо в комнате отдыха 4-го этажа. На ленч вы можете выходить из здания и отправляться куда угодно, лишь бы вы в час уже были на рабочем месте». «Окей», — сказал я, — «спасибо». Трубка щелкнула мне в ухо, и я в страхе посмотрел вниз. Я вертел в пальцах телефонный провод, и, подумал я, мог случайно разорвать соединение. Но я увидел, что моя рука достаточно далеко от аппарата. И тогда я сообразил, что Стюарт просто повесил трубку без предупреждения. Я положил трубку на место и поднял глаза на Дерека. «Где тут комната отдыха?» «В конце коридора направо», — ответил он, не отрываясь от бумаг. Комната отдыха оказалась не больше гостиной в нашей квартире. У стены стоял холодильник и автомат с прохладительными напитками, у другой стены — потрёпанный диван, посреди комнаты — 2 разных обеденных стола. В комнате пахло старыми дамами, лежалым бельем и назойливыми духами. Под этим угадывался более слабый фон застоявшегося запаха. То ли завтраки из холодильника, то ли человеческое тело. Вокруг ближайшего стола сидели 3 старухи, одетые в слишком яркие цветастые блузки и брючные костюмы, которые были в моде 30 лет назад. Одна из них, с волосами, окрашенными существенно сильнее, чем следовало бы, поклевывала печенье, глядя в пространство. 2 другие потягивали кофе, лениво перелистывая изрядно засаленный номер Редбука. Все они молчали. Когда я вошел в комнату, они еле обернулись на звук шагов. За каким чертом я сюда притащился? Вдруг я пожалел, что не оставил за собой подработку у Зирса для страховки. Тогда я мог бы плюнуть на эту работу. Мы оба подрабатывали и жили бедно, но как-то перебивались. И знал бы я, как оно выйдет, я бы послал это место подальше и ждал бы другого. Но теперь я был в ловушке, пока не смогу найти что-нибудь взамен. Я поклялся про себя начать снова рассылать резюме, как только смогу. Кока стоила 50 центов. У меня с собой было 3 четвертака, Я бросил два из них в автомат и нажал кнопку. Выкатилась банка Шаста-колы. Шаста? На автомате красовалась эмблема Кока-колы. Не следует удивляться. Когда я вернулся, Стюарт сидел на моем стуле. Он повернулся вместе со стулом ко мне, когда я вошел. «Где вы были?» — спросил он. Я посмотрел на часы над ящиками с папками. Меня не было меньше 10 минут. «На перерыве», — ответил я. Он покачал головой. «А вы не из этих?» Я не понял, о чем он говорит. «По закону вам полагается перерыв», — объяснил он. «Но не злоупотребляйте этим правом». Я хотел ответить, хотел напомнить, что это он мне позвонил и напомнил о 15-минутном перерыве, а меня не было всего 7 или 8 минут. Но я не решился и просто кивнул. «Окей». «Ладно, с этим все». Я ждал. Он не встал с моего стула, а откинулся на спинку и посмотрел на пачку бумаг у себя в руке. Я неуклюже стоял перед собственным столом. 1 января, — произнес он. «Automated интерфейс выйдет на рынок с новым программным пакетом под названием PayPeer. Это интегрированная информационная система расчета зарплаты и учета кадров, которая даст пользователям возможность одновременно вести личные дела персонала и рассчитывать зарплату, а также рассчитывать налоги федеральные и местные, учитывая также продналоги и постналоги гибких корпоративных программ. Я хочу, чтобы вы составили описание этого продукта для пресс-релиза, который я готовлю». Хотя я чувствовал, что повисаю в воздухе, я кивнул с таким видом, который, как я надеялся, выражал уверенность и компетентность. «Я вам оставлю этот обзор, чтобы вы посмотрели». Он наклонился, положил пачку бумаг на мой стол и встал. «Не думаю, что у вас будут трудности, но если что, просто мне позвоните. Описание можете отдать сегодня перед уходом, или даже завтра утром, если хотите. Так что времени на работу у вас более чем достаточно». Я снова кивнул, прижимаясь к стенке, чтобы его пропустить, когда он шел мимо стола. Потом я сел и посмотрел на оставленные им бумаги. Я так и не понял, чего он хочет. Описание? Что это значит? Никаких стилистических указаний мне не дали. Образцов прежних пресс-релизов компании тоже у меня не было. Мне не было сказано «вот этого мы хотим, а вот этого мы не хотим». Не был указан объем или число строк. Я был предоставлен сам себе. И я понял, что это первое мое испытание на новой работе, и что лучше бы мне его выдержать. Когда я взглянул на Дерека, он улыбался. На этот раз по-настоящему. Улыбка его мне не понравилась. Я понял, что Стюарт пишет пресс-релиз, и что я должен написать для него краткое описание этой самой системы PayPeer, чтобы он его туда включил. Я прочел информацию, которую он мне оставил. Это в основном было подробное описание PayPeer, написанное с технической точки зрения, и решил, что моя работа — упростить его и перефразировать. Я не заметил, как настало 12, и Дерек стал откладывать бумаги и собираться на ленч. В коридоре за офисом я увидел, что проходящие тащат бумажные пакеты с ленчем или вертят ключи, направляясь к лифту. Идти на ленч с Дереком я не хотел, и потому подождал, пока он уйдет, дал ему еще несколько минут форы и только потом вышел к лифту. Ленча я с собой не принес, и не особенно хотелось мне час шататься по всему зданию, и потому я спустился на лифте на первый этаж и пошел к своей машине. По дороге я заметил закусочную Taco Bell и решил поесть там. Очевидно, многие из Automated Interface и других ближайших корпораций додумались до той же идеи, поэтому в Taco Bell народу было полно. Мне пришлось ждать полчаса, пока я смог заказать себе еду, и есть пришлось в машине, потому что свободных столов не было. Когда я кончил есть, вернулся к работе, нашел место для парковки, я уже знал, что мой час кончается. Отныне, решил я, буду приносить ленч с собой. На стоянке я увидел, как Лиза идет от своей машины, и помахал ей рукой. Она посмотрела пустым взглядом и отвернулась. Слишком поздно я понял, что ее спектакль в отделе кадров именно этим и был, спектаклем. Она вовсе и не заигрывала. Конечно, она точно так же улыбалась каждому и точно так же касалась каждого рукой. Я вернулся к себе в офис, ощущая себя покаранным и униженным. Описание я закончил к 2, но нужно было убить еще 3 часа, так что я потратил это время на отделку его до совершенства. Потом перепечатал его на пишущей машинке, которая стояла рядом со столом, и в 4:30 отнес его Стюарту. Он ничего не сказал, читая его, и на его лице тоже ничего нельзя было прочесть. Он не сказал, что это блестяще, и не сказал, что это дерьмо, потому я решил, что оно вполне приемлемо. Он сунул страничку в ящик. «В следующий раз, — сказал он, — я хочу, чтобы вы писали на компьютере, тогда можно будет редактировать вашу работу. Я собираюсь сказать, чтобы машинку из вашего офиса забрали». Я не был так хорошо знаком с текстовыми процессорами, но в колледже имел практику работы с одним из них и был вполне уверен, что легко справлюсь. Поэтому я кивнул. «Я бы так и сделал и на этот раз, — сказал я, — но мне никто не сказал, где стоит компьютер». Он поднял на меня глаза. «Иногда следует самому проявлять инициативу». Я кивнул и ничего не сказал. Когда я вернулся домой, Джейн готовила спагетти на обед, а я снял пиджак и галстук, бросил их на спинку дивана и пошел на кухню. Странно было вернуться домой вот так. В квартире было тепло, и стоял запах готовящейся еды. По телевизору шли местные новости, и хотя они были довольно рутинными, я не сразу врубился, потому что к моему приходу они уже какое-то время шли. Меня не было дома, когда Джейн закрывала окна от вечерней прохлады. Меня не было дома, когда она включила телевизор, чтобы смотреть Донахью. Меня не было дома, когда она начала готовить обед. И теперь я был здесь как посторонний, как незнакомец. Наверное, я привык к тому, как было раньше, когда я подрабатывал полдня и добрую часть дневного времени торчал дома. И изменение привычного распорядка дня выбило меня из колеи сильнее, чем я ожидал. Я вошел в кухню, и Джейн повернулась ко мне с улыбкой, все еще помешивая спагетти. «Как оно было?» — спросила она. Она не спросила, как прошел день, милый, но намерение у нее было именно такое, и почему-то это мне не понравилось. Слишком оно было как «Оззи и Гарриет», как мыльная опера. Я пожал плечами и ответил «Окей». Я хотел рассказать о Лизе, о Бэнксе и Стюарте, о Дереке, о своем мерзком офисе и мерзкой комнате отдыха и мерзкой работе. Но вопрос ее почему-то сбил меня с мыслей, и я просто сидел молча, глядя через кухонную дверь на телевизор в гостиной. Я открыл шлюзы потом, за обедом, рассказал ей все. Извинился за то, что раньше молчал. Я не знал, чего это я решил на нее сорваться. Такого за мной раньше никогда не водилось. Но она поняла меня с полуслова. «Первый день всегда самый худший», — сказала она, собирая тарелки и относя их в раковину. Я закрыл крышку банки с пармезаном. «Надеюсь, что так». Она вернулась к столу, опустила руку вниз и чуть сдавила мой пенис. «Не волнуйся, я тебя потом развеселю». После обеда мы посмотрели телевизор, нашу обычную понедельничную подборку грубоватых комедий, но потом я сказал, что мне нужно сегодня лечь пораньше, чтобы в 6 проснуться на работу, и мы пошли в спальню в 10 вместо обычных 11. «Пойдешь со мной в душ?» — спросила она, когда я сел на кровать. Я покачал головой. «Не в настроении». «Слишком устал?» Я улыбнулся. «Ага», — сказал я, — «слишком устал». В нашем лексиконе «слишком устал» было эвфемизмом для орального секса. Он возник почти сразу, когда мы переехали в одну квартиру. Как-то вечером Джейн захотелось любви, но я не был уверен, что к этому готов, и потому сказал ей, что слишком устал. Потом я закрыл глаза и тут же ощутил ее рот, открытый и готовый к делу. Это было чудесно. И с тех пор фраза «слишком устал» приобрела для нас новое значение. Джейн быстро меня поцеловала. «Ладно, тогда я сейчас вернусь». Я разделся и заполз в кровать. Я был возбужден, и у меня уже возникла эрекция, но я на самом деле устал, а потому лег на спину и закрыл глаза, слушая, как шумит вода в ванной. Когда Джейн вылезла из душа, я уже спал мертвым сном.